Глава вторая. Часа через два я нашел бревенчатый домик, рискованно прилепившийся на горном склоне. Моя машина оказалась третьей перед входом в убежище Таланта. «Какого черта?» — растерянно подумал я. «Может, он президент Лиги тайных любовников, и сейчас в его убежище проходит их ежегодный съезд?» Первый в ряду была пустая, сногсшибательная белая спортивная Джиа. Вторым — Тандерберт с опущенным верхом, за рулем которого сидела девушка и наблюдала за мной с выражением слабого любопытства. Выйдя из машины, я направился к ней. У девушки был натуральный, темно-каштановый цвет волос, вышедший, как мне казалось, из моды, поскольку встречался очень редко. Но ее волосы, с одной стороны зачесанные за ухо, а с другой, нежно обрамляющее шаловливое личико, смотрелись хорошо. Умные карие глаза, нос слегка вздернут, полные и чувственные, разумеется, когда она этого хочет, подумалось мне, губы. Белая вязаная блузка из хлопка обтягивала высокие груди, а трикотажная юбка плотно облегала щедрые ягодицы и упругие бедра. «Сейчас угадаю!» Она закрыла на мгновение глаза. «Готово! Вы сексуальный маньяк!» «Я ищу Дона Таланта!» Пришлось ее разочаровать. Но меня не предупредили, что здесь собралась целая компания. Девушка пристально вглядывалась в мое лицо еще несколько мгновений, потом слегка покачала головой. «Нет, вы не можете быть женой Таланта. Она уже там и тоже занята поисками. Но судя по зловещей тишине, окутывающей эту хижину последние 10 минут, похоже, еще ничего не нашла». «Я Рик Холман», — представился я упавшим голосом. «Студия, в которой снимается Талант, наняла меня найти его прежде, чем произойдет что-либо подобное». «Ну ладно». Она весело улыбнулась. «Возможно, вы одержите победу в следующий раз». «Кто вы?» «Подруга брошенной жены, оказывающая ей моральную поддержку на всем долгом пути от Бель-Эра до сюда». Ее нижняя губа отвисла в неправдоподобной пародии на оскорбленную женщину, снятую крупным планом. Таких можно увидеть едва ли не каждый вечер на телеэкране. «Вам, наверное, неизвестно самое печальное», — жалостливо пробормотала она, кивнув на домик. «Дон Талант и Моника провели в этом уютном гнездышке свой медовый месяц. А теперь, как подозревает Моника, ее заблудший муж прячется тут с маленьким кусочком итальянской пиццы». «Сейчас пойду и соберу то, что там осталось», — проворчал я. «Отлично!» — воскликнула девушка с неподдельным энтузиазмом. «Пойду с вами. Ждала хоть какого-нибудь повода, чтобы полюбопытствовать. И повод появился. Вы приятель». Когда она встала рядом со мной, то оказалась выше, чем я предполагал. Сильный ветер с горных вершин прижал юбку к ее ногам, и я увидел, что она намного стройнее, чем думал. «Рик Холман?» — спросила подруга Моники. «Правильно. Видите, какая у меня превосходная память?» Она самодовольно улыбнулась. «Никогда не забываю имен. А вот с лицами проблема. Меня зовут Дженни Трент. Когда я не занята, помогаю подругам, у которых что-то стряслось, то рекламирую мыло на телеэкране». «Мыло?» «Ну, разные моющие средства», — уточнила она. «Всякий раз, когда вы видите, как две руки ныряют в гору посуды и появляются оттуда, такими прекрасными, какими никогда не были, благодаря чудесным добавкам в продукте рекламодателя, то вы, приятель, видите мои руки». «Это невероятно», — пробормотал я. «Позвольте вам сказать, что у меня лучшие руки в этом бизнесе», — гордо произнесла Дженни. «Правда, есть еще кое-какие достоинства, тоже нисколько не хуже, но это только мое личное мнение. Хотите, расскажу?» «Вы как раз то самое развлечение, которое мне сейчас необходимо», — сказал я, подхватив ее под локоть и мягко подтолкнул к домику. «Мне 23 года, не замужем, но не без определенного благоразумия и опыта», — продолжала между тем девушка. «Никогда не ношу нижнего белья, потому что от него просто чешусь. Сплю нагишом, так как невозможно предвидеть все. Вдруг какой-нибудь высокий, симпатичный тайный агент захочет однажды ночью найти убежище в моей квартире. Еще предпочитаю пить хлебную водку, если уж вообще что-то пить. Моя фигура лучше, чем вы думаете, но я настоящая интеллектуалка. Можете посмотреть список книг, которые я никогда не читала. Знаю, знаю, о чем вам хочется спросить. Отвечаю. Моя чарующая карьера на телевидении меня совсем не изменила. Остаюсь все такой же стервой без предрассудков, какой была всегда. Когда она сделала паузу, чтобы передохнуть, мы уже подошли к грубо сколоченному крыльцу. Входная дверь была широко открыта, и все, что я мог слышать из глубины дома, это ту самую зловещую тишину, о которой уже упомянула Дженни Трент. «А кто вы?» — спросила она. У нее слишком быстро восстановилось дыхание. «Всего лишь неудачник, который только что пополнил ряды безработных», — сообщил я. «Давайте посмотрим, какие увечья ваша подруга и обманутая жена нанесла потерпевшим. Что она там натворила?» Открытая дверь сразу вела в гостиную, обставленную дорогой мебелью в грубом стиле конца 50-х годов, примерно того времени, когда таланты проводили здесь свой медовый месяц. Посреди комнаты две женщины, казалось, замерли, словно в драматической сцене, но когда мы вошли, обе повернули головы и свирепо посмотрели на нас. Та, что небрежно раскинулась в кресле, несомненно, была Каролой Руссо. Рыжие волосы, не спадающие на плечи, и зеленые глаза, пылающие яростью, выдавали ее безошибочно. Следовательно, брюнетка, стоявшая, глядя на нее злыми глазами и сложив руки под своим оскорбленным сердцем, обманутая жена Моника Хейс. «Какого черта вам надо?» — прорычала брюнетка. Я подумал, что если бы режиссер мог увидеть ее сейчас, она больше никогда не получила бы даже самой маленькой роли доверчивой и любящей жены. «Моника, милая!» — непринужденно сказала Дженни Трент. «Это Рик Холман. Его прислали со студии, поэтому я решила, что, возможно, мне следует пойти с ним, на случай, если тебе потребуется моральная поддержка». Откровенно ненавидящий взгляд, которым одарила меня Моника, заставил бы встать волосы дыбом у самого Самсона. «Что?» Она словно хлестнула меня этим словом. «Как только Нельсон узнал, что я вернулась, у него внезапно пробудилась совесть. Да, его не беспокоило, что мой муж спутался с этой кучей иностранного дерьма, пока я была в Колорадо. А когда он увидел, что я вернулась раньше, чем предполагалось, начал заботиться о моральном облике снимающегося у него актера. Так можете передать ему, что это будет сенсационной новостью в завтрашних газетах, по всей стране, от берега до берега. Я взорву его и похороню. Эта сенсация выроет прекрасную глубокую могилу, достаточную и для Нельсона, и для этого подлого бездельника, за которого я вышла замуж, и для этой бродячей кошки. Уложу туда всех троих, бок о бок, уж доставлю себе удовольствие бросить лопату грязи в их сопливые рожи». Моника Хейс перевела злобный взгляд с меня на рыжеволосую женщину, развалившуюся в кресле. Итальянка презрительно ухмыльнулась по адресу разгневанной жены. Потом выпалило что-то резкое, отчего содрогнулся воздух. Смысл был понятен даже не знающим языка. Потому как вспыхнуло лицо Моники Хейс, было ясно, что и до нее он дошел тоже. «А где Дон?» — энергично спросила Дженни Трент. Возможно, за 2 секунды до того, как напряжение между двумя женщинами разрядилось бы элементарной дракой. «Его здесь нет!» — рявкнула Моника. — «Я все обыскала, но он куда-то исчез. Может, когда увидел меня, выскочил в окно. Лежит теперь там, в долине, со сломанной шеей». Ее глаза загорелись при этой мысли. — «Она не знает, где он!» — Дженни указала на Каролу Руссо. — «Понятия не имею!» — прорычала Моника. — «Я не говорю на языке спагетти. А ты?» Дженни покачала головой, затем вопросительно посмотрела на меня. «Увы, я тоже не говорю по-итальянски», — признался я. «Ты хочешь подождать его, милая?» — спросила Дженни. «Думаю, не стоит», — ответила Моника неохотно. «Если он видел меня, то теперь уже на полпути в Беверли-Хиллз». Оскорбленная душа Моники внезапно поднялась над мелкой мстительностью. «Я уже было собралась оставить Лукреции Борджиа на память что-нибудь вроде разорванной губы. Но тут вошли вы. Думаю, огласка принесет больше пользы». «Миссис Талант, мисс Хейс», — нервно сказал я, — «вам не кажется, что нужно немного успокоиться и все обдумать, прежде чем предпринимать какие-то действия? Впоследствии вы можете пожалеть о такой поспешности». Ее ответ прозвучал оскорбительно, как пощечина. «Вы! Ничтожество!» — прошипела она резко. «Вы не только похожи на этих недоношенных рекламных агентов Нельсона, но и говорите точно так же. Возвращайтесь к этому самозванному Цезарю и передайте ему от меня, чтобы он собирал чемоданы и убирался из города. Приближается лавина!» Затем она посмотрела сверху вниз на рыжеволосую итальянку. «А эту возьмите с собой и спустите в ближайшую канализацию. Ее место там!» Карола Руссо снова заставила воздух треснуть, как это уже сделала недавно. Только на сей раз сопроводила свое высказывание вульгарным плевком сквозь зубы. Брюнетка побледнела, затем шагнула к ней с видом, выказывающим убийственную решимость. Дженни Трент выполнила что-то вроде прыжка с места, схватила Монику за руку и потянула к двери. Когда они достигли ее, Дженни сначала вытолкнула обманутую жену на крыльцо, затем повернулась ко мне и сочувственно улыбнулась. «Не думаю, что вы похожи на этих недоношенных агентов, Рик Холман», сказала она нежно, «даже если говорите, как один из них». Наконец они ушли, а вскоре и шум Тандерберда замер в отдалении. С каждой секундой тишина в комнате становилась все невыносимее. Я подошел к Кароле Руссо, которая с презрительным видом все еще сидела, развалившись в кресле, и предложил ей сигарету. Она взяла одну, а я держал спичку, давая ей возможность прикурить. «Благодарю!» Итальянка выпустила облако дыма мне в лицо. «Думала, эта глупая старая корова никогда не уйдет!» В изумлении я тупо уставился на нее. «Полагал, вы говорите только на одном языке, итальянском?» «Неужели корова была права насчет вас?» Она выпустила новое облако дыма мне в лицо. «Если бы вы были хорошим рекламным агентом, то знали бы, что некоторое время я была английской кинозвездой, хотя мне не повезло в Лондоне. Надеялась добиться своего в Риме, когда Джино Амальди нашел меня. Вы что, никогда не читаете пресс-релизы?» «Я вовсе не рекламный агент, но это не важно. Зачем вам понадобилось изображать перед Моникой Хейс, что вы не говорите по-английски?» «Это был самый простой выход из затруднительного, а также опасного положения», — устало объяснила Карола. «Кстати, вы вовсе не похожи на безнадежного идиота, но, заимствуя фразу коровы, почему-то говорите, как он, мистер Холман». Она поднялась с кресла гибким плавным движением, поистине кошачьим, и вытянула руки над головой. «Хочу выпить!» Это позволило мне впервые с тех пор, как я вошел в дом, хорошенько ее разглядеть. У Каролы Руссо было лицо осиротевшей, бездомной и потерявшейся в этом жестоком мире женщины. Стройная мальчишеская фигура не соответствовала высокой пышной груди, которая казалась больше, чем была на самом деле, из-за контраста с узкими бедрами. Каждое ее движение было женственным и покошачьи изящным. Она излучала сексуальность с презрительным безразличием к производимому эффекту. Что означало? Эта ее способность была врожденной, а теперь стала просто частью повседневной жизни, как еда, сон, умывание. Черная шелковая рубашка с золотой монограммой, удачно расположенной на твердой покатости левой груди, была смята, будто она спала в ней прошлой ночью. Черные брюки из ткани с вплетенной в нее серебристой металлической нитью были такими узкими, что казались приклеенными прямо к голому телу. Когда она отошла от меня к бару, я решил, что Джино Амальди не нужно было быть таким уж гением, чтобы открыть в ней потенциал кинозвезды. Только слепой мог этого не заметить. Карола щедро налила себе и одним глотком выпила половину, прежде чем снова повернулась ко мне с рюмкой в руке. «Ах, как это кстати!» Напряженность сквозила в ее глазах, хранивших выражение загнанности, словно по ее следам в вечно зеленых джунглях, крался безжалостный охотник, находящийся вне пределов видимости. «Что случилось с Доном Талантом?» — спросил я. «Подруга коровы сказала, что вы со студии!» В ее голосе сквозила подозрительность с сильным оттенком страха и истерики. Было удивительно, что второсортная актриса Моника Хейс, даже если она долго исполняла роль обманутой жены, могла настолько испугать такую девушку, как Карола Руссо. Я объяснил ей, что Каденция Фильмс в лице Леноры Палмер наняла меня, чтобы найти ее и таланта, и как можно быстрее доставить в город, надеясь, что это произойдет раньше, чем Моника Хейс и Амальди узнают, где они были. «Джино!» Она втянула воздух со свистящим звуком. «Джино! Вернулся?» «На неделю раньше, чем предполагал», процитировал я Ленору Палмер, и, говорят, орал с пеной у рта целых 24 часа. На мгновение Карола закрыла глаза. Дрожь пробежала по всему ее телу. Потом, одним глотком, она допила рюмку. «Как насчет таланта?» — вернулся я к своему вопросу. «Куда, черт возьми, он запропастился?» «Он в подвале», — прошептала она. «Пойду и скажу ему, что теперь можно выходить. Его жена уже 5 минут как уехала», — усмехнулся я. «Он не сможет выйти». Карола прижала тыльную сторону ладони ко рту и неистово прикусила кожу, прежде чем произнесла. «Он мертв!» «Мертв?» «Вот почему я была так напугана все это время, пока корова была здесь!» Продолжила она тем же сдавленным шепотом. «Думала, она собирается убить меня тоже!» «Вы хотите сказать, что Моника Хейс убила его?» Неожиданно для себя я заметил, что и в моем голосе появились визгливые нотки. «Как, черт возьми, это случилось?» «У Дона что-то вроде мастерской в подвале. Он работал там пару часов утром, пока я спала. Проснувшись, я спустилась сказать ему, что пора бы выпить. Он вошел и вдруг...» Карола прикусила нижнюю губу. «Раздался выстрел. Дон упал назад, в мастерскую, весь в крови. Я рванулась к нему, но тут грохнул второй выстрел, и сразу же раздался треск. Пуля вонзилась в дверной косяк прямо передо мной. Ясно, что кто бы это ни был, он пытался убить меня тоже. Я испугалась, побежала наверх, в дом». Взяв рюмку из ее дрожащей руки, я прошел к бару, чтобы налить еще. «Не знала, что делать». Карола снова в отчаянии закусила палец. «Там в углу телефон, но кому звонить?» Потом услышала снаружи ее шаги, и прежде чем я успела что-то сообразить, корова вошла в комнату. Я не увидела у нее оружия, поэтому подумала, что, возможно, она собирается меня ударить. И упала в кресло, как маленький ребенок, пытающийся спрятаться там, где спрятаться невозможно. Что она говорила? Обзывала меня самыми грязными словами, какие только могла придумать, повторяя их снова и снова. Тупо сказала Карола. Через некоторое время просто выдохлась, потом спросила, где ее муж. Но я знала, что это хитрость, поэтому притворилась, будто говорю только по-итальянски, и не понимаю, о чем она спрашивает. Корова протопала по дому, заглянула в спальню, в ванную, открыла заднюю дверь, выглянула, но не вышла наружу. Я думала, она спустится в мастерскую, чтобы убедиться, что убила Дона. Но почему-то не спустилась. Подошла ко мне, так и стояла, глядя ненавидящими глазами. Наверное, взвинчивала свою ненависть до точки, когда сможет меня застрелить. И тут вошли вы, ее подруга. «Пойду, посмотрю в мастерской». Я вложил рюмку ей в руку. «Выпейте, вернусь через пару». «Что это?» Ее зрачки расширились от ужаса. До меня тоже донесся отчетливый шаркающий звук откуда-то из-за стены дома. Но я успел сделать только 3 шага к задней двери, когда она вдруг с треском распахнулась. «Дон!» — тонко взвизгнула Карола. Высокий темноволосый мужчина, шатаясь, вошел в комнату и остановился, слегка покачиваясь. Его рука, прижатая к левому плечу, лишь частично прикрывала огромное темное пятно, расплывшееся по рубашке. «О, Дон!» — простонала Карола. «Я думала, ты мертв!» «Я...» — с трудом произнес талант. «Я...» И внезапно рухнул на пол во весь рост.